Глава 18. Саша. Ночная стычка со Стасом дает о себе знать. Я плохо сплю, и утром, когда Лея открывает глаза, готовая к новому дню, я чувствую себя совершенно разбитой. Силой воли заставляю себя подняться. Малышку надо кормить, а перекладывать все заботы о дочери на новоприобретенную бабушку я пока не готова. Умывшись и переодевшись, мы с Леей спускаемся вниз. На кухне хозяйничает Консуэла, давняя домработница семьи Крестовских, которую я помню по первому приезду на Капри. На ломаном английском она с улыбкой сообщает мне, что Ирина Вячеславовна завтракает на террасе, а Стас еще не спускался. «Мы будем завтракать на улице!» — довольно взвизгивает Лея. «Видимо, так», — отвечаю я, не в силах сдержать смех при виде неподдельного восторга малышки. Держась за руки, мы с дочкой выходим на террасу, с которой открывается потрясающий вид на сад и бассейн. «Доброе утро!» Мое приветствие дает старт вежливой беседе. Заметив меня и Лею, Ирина Вячеславовна опускает на стол кружку с дымящимся чаем и широко улыбается. «Доброе утро! Как вам спалось?» «Я спала хорошо!» Вступает в разговор Лея, которая, кажется, не испытывает никакого стеснения в новой для себя обстановке. Я тоже хочу завтракать. Присаживайся, милая. Ирина Вячеславовна помогает ей забраться на стул и подкладывает подушку, чтобы Лея могла достать до стола. Саша, а что вы обычно едите на завтрак? Я попросила Консуэлу сделать панкейки. Есть каша, фрукты, можно приготовить омлет. Лея любит панкейки. Отвечаю я, занимая место напротив хозяйки дома. Я буду кашу. Папе тоже будут панкейки. Заявляет Лея, усаживая на стол куклу, которую несколько недель назад подарил ей Стас. «И сок!» «Свежевыжатый подойдет?» Лея важно кивает головой, с царственной покорностью принимая заботу бабушки. Пока Лея уплетает панкейки с джемом, за столом воцаряется неловкая тишина. Я вижу, что Ирина Вячеславовна бросает на меня взгляды украдкой, но молчит. Я тоже не очень понимаю, что говорить в нашей ситуации. Нас с этой женщиной связывают только воспоминания из прошлого и Лея. Если бы не она, мы бы никогда не встретились. «Я очень рада, что вы приехали», — внезапно говорит Ирина Вячеславовна, словно чувствует мое настроение. Она, как и Стас, прекрасно интуит. Наверное, это не должно меня удивлять. «Я тоже рада», — отвечаю искренне. «Не буду притворяться, решение было нелегким, но я благодарна судьбе за то, что у дочери есть шанс узнать вас». Женщина с любовью смотрит на внучку. «Надеюсь, Стас тебя не обижает, Саша?» «Я знаю, он может». Она запинается, о чем-то раздумывает пару секунд. «Мой сын, когда чего-то хочет, порой не знает меры. Я это очень хорошо знаю. Вам не стоит переживать из-за этого. С Леей он ведет себя превосходно». «А с тобой?» Женщина пронзает меня взглядом голубых глаз, в которых полыхает настоящий огонь. И у меня вдруг создается ощущение, что Ирина Вячеславовна знает обо мне и Стасе куда больше, чем мне бы хотелось. «У нас все в порядке», — отвечаю осторожно, понимая, что прямо не отвечаю на поставленный вопрос. «Ради дочери мы и смогли пойти на компромиссы». «Понимаю», — говорит мать Стаса задумчиво. «Конечно, ты не обязана ничего мне говорить. Мне нечего вам сказать, Ирина Вячеславовна. У вашего сына скоро свадьба. Я хорошо знаю Киру и желаю им со Стасом счастья». «Скоро свадьба?» Она удивленно вскидывает брови. «Они помолвлены, но, насколько я знаю, о свадьбе нет и речи. Это логичный шаг после помолвки, не так ли? Если бы Стас хотел жениться, он бы давно это сделал». Ирина Вячеславовна ласково гладит Лею по голове. «Вам не нравится Кира?» Врывается у меня до того, как я успеваю как следует подумать об уместности этого вопроса. «Она хорошая девочка, но моему сыну не подходит», — летит у меня категоричный ответ. «Не сочтите за грубость, но, думаю, ваш сын достаточно взрослый, чтобы самостоятельно решать, кто ему подходит». «Не спорю». Уголки ее губ внезапно приподнимаются в улыбке. «Тем более, как мне кажется, что он уже все решил». Эта фраза, сказанная с подчеркнутой многозначительностью, повисает в воздухе, но неловкость снова стирает Лея. «Папа еще спит?» — спрашивает она, как ни в чем не бывало, а мне остается только поражаться скорости, с которой она адаптируется к новым исходным данным. «Папа рано утром ушел на пробежку», — отвечает Ирина Вячеславовна. «Скоро вернется». «Хорошо. Он обещал со мной плавать». «Раз обещал, значит, обязательно поплавает», — с уверенностью отвечает мать Стаса. «А ты умеешь плавать?» «В Москве мама водит меня в бассейн». «Это замечательно», — Ирина Вячеславовна одобрительно улыбается. «А куда еще мама тебя водит?» «Лепить. А дома мы рисуем». «Стас говорил мне о твоей выставке, Саша». Женщина снова обращает на меня внимание. «Как я понимаю, это был успех?» «Я получила больше, чем рассчитывала», — отвечаю мягко. «Ты, как всегда, скромничаешь. В успехе выставки есть большая заслуга Киры», — считаю нужным сказать. «Вряд ли Кира рисовала за тебя. Не мне вам говорить, что от рекламы и продакшена часто зависит больше, чем от таланта». «Возможно. Но в твоем таланте сомневаться не приходится. Жду не дождусь, когда транспортная компания доставит полотна». «Что?» — вырывается у меня потрясенный вздох. «Стас купил для меня несколько картин», — поясняет она удивленно. «Ты разве не знала?» «Нет», — отвечаю сдавленно, чувствую, как сердце срывается на бег. «Не знала. Наверное, хотел сделать сюрприз». «Сюрприз? Это очень и очень маловероятно. Доброе утро. Я так долго прихожу в себя, что даже не замечаю, когда на террасе появляется Крестовский». Резко поворачиваю голову на его голос и тут же цепенею. В кроссовках, спортивных шортах, открывающих мускулистые ноги, покрытые темными волосками, футболке, на груди и в подмышках, промокшей от пота, он выглядит так, что у меня судорогой сводит низ живота. Воспоминания о вчерашнем поцелуе в бассейне все еще очень свежи, а противостоять его природному магнетизму мне никогда и не удавалось. «Папа!» — взвизгивает Лея и, спрыгнув со стула, несется к отцу. Сейчас я благодарна дочери, что она перетягивает внимание Стаса и его матери на себя, потому что мне необходимо время, чтобы отдышаться. Отойти от шоковой информации о картинах и не менее шокового появления Стаса. «Привет, малышка». Стас опускается на корточки, целуя Лею в нос. «Мне надо сходить в душ, прежде чем я смогу с тобой поиграть». «А купаться?» «Тоже после душа». «Ты можешь искупаться в бассейне». Лея сосредоточенно хмурит брови, пытаясь понять, почему ее отец не видит очевидного. Стас раскатисто смеется и ерошит волосы на макушке дочери. «Я быстро, Лея, обещаю». Стас поднимается на ноги. Его взгляд снова находит мой. Губы растягиваются в легкой улыбке. Ну что за человек? Противоречивый. Искушающий. Полный скрытых смыслов. Почему он просто не может оставить меня в покое? «Присоединишься к нам в бассейне, Саша?» Тянет он слегка насмешливо, словно заранее предчувствует отказ. «Нет», — отвечаю резче, чем мне бы хотелось. «Раз ты займешь Лею, я выйду прогуляться в город». Почти сразу после завтрака, стоит Стасу забрать дочь резвиться в бассейне, я сбегаю из особняка Крестовских в надежде отвлечься, развлечься и немного подумать вдали от всех. До сих пор не могу поверить в то, что Стас купил несколько моих картин для матери. Эта информация с трудом укладывается в голове, вызывая некоторое стеснение или даже неловкость. Нет, я ни в коем случае не хочу принизить свой талант, который разглядывают в моих картинах потенциальные покупатели. Но Ирина Вячеславовна — это совсем другое. Эта женщина была знакома со мной задолго до того, как мои картины в уникальном стиле стали узнавать ценители искусства. На предложение хозяйки особняка взять автомобиль с личным водителем отвечаю отказом. Во-первых, не хочу быть ограниченной во времени, а во-вторых, знать Крестовскому, где я нахожусь, совсем не обязательно. В случае чего у меня есть мобильный, и я умею им пользоваться. Такси привозит меня в исторический центр острова, и здесь определенно есть на что посмотреть. Начинаю с небольших магазинчиков, где мне удается купить несколько качественных летних вещей. Надолго в бутиках я не задерживаюсь, тем более такая цель передо мной не стоит. Хочется просто погулять по центральной части острова, разглядывая потрясающую архитектуру, и насладиться потрясающей теплой погодой, а не торчать в магазинах за покупкой одежды. Хочется просто погулять по центральной части острова, разглядывая потрясающую архитектуру, и насладиться потрясающей теплой погодой, а не торчать в магазинах за покупкой одежды. Прогуливаюсь вверх по главной улице, Я случайно замечаю вывеску, стрелкой указывающую на картинную галерею. Не раздумывая, открываю в мобильном приложении карту и нахожу заинтересовавшее меня местечко, которое находится в двух кварталах отсюда. Улыбаюсь про себя. Картины сами находят меня. Неспешным шагом я добираюсь до пункта назначения, наслаждаясь каждым пройденным метром. В этой стране мне нравится все. Кручу головой по сторонам, с восхищением разглядывая невероятные красоты здания, растительность, которая периодически встречается на моем пути, и людей с улыбками на лицах. Меня даже посещает удивительная мысль, что мы с Леей могли здесь жить. Обращая взгляд на привлекающее внимание вывеску, ощущая, как мое сердце начинает бешено стучать. Я еще не успела войти внутрь, но уже чувствую, что покину это место окрыленной. «Добрый день!» Здороваюсь с администратором, отмечая про себя, что сегодня здесь проходит выставка какого-то начинающего художника. «Добрый день! Проходите!» На ее лице появляется широкая улыбка. «Если вас что-то заинтересует, просто обратитесь ко мне». «Благодарю!» Выдавливаю себя, улыбаясь в ответ. Завороженно перевожу свое внимание с одной картины на другую, и будто растворяюсь в удивительном мире. Около одной из работ останавливаюсь и длительное время всматриваюсь в технику нанесения цвета. От красоты у меня перехватывает дыхание, и я решаю купить картину. «Я бы хотел приобрести данный экземпляр», — по-английски произносит мужчина. Я оборачиваюсь на звук бархатистого тембра и встречаюсь с глазами глубокого зеленого цвета. Мужчина скользит заинтересованным взглядом по моей фигуре, нагло рассматривая все ее очертания и изгибы, а затем возвращается к выбранной картине. «Извините, я покупаю эту картину». На чистом английском произношу я, ощущая гордость за свое усиленное изучение языка в последние пару лет. «Она занята». «Может, выберете другую?» Нагло предлагает он. «Нет, спасибо», — улыбаюсь я. «Но это сделать можете вы». «Я привык получать желаемое. Тем более брони на ней нет, я прав». Вопрос адресуется девушке-администратору, которая выглядит несколько озадаченной. «Брони нет», — подтверждает она. «Значит, я бронирую ее и покупаю», — настойчивым тоном произношу я. «Здесь так много картин, куда интереснее этой. Взгляните, например, на экземпляр по соседству, очень подходит вам». Мужчина говорит что-то еще, но я полностью абстрагируюсь от его болтовни, указывая пальцем на банковский терминал, находящийся в руках администратора. Теперь уже покупка этой картины становится делом принципа, и уступать ее я не намерена. А еще мне начинает казаться, будто со мной что-то не так, ведь я буквально магнитом притягиваю мужчин, похожих на Стаса Крестовского, властных и требующих ежесекундного выполнения их любых желаний. Мужчина, наконец, замолкает и, чуть заметно прищурившись, переводит взгляд на девушку. Администратор на мгновение теряется, хлопая своими длинными ресницами, а затем с трудом выдавливает из себя. «Простите, но эта картина уже занята». Она обращается ко мне, виновато отводя глаза в сторону. «Ну что ж, видимо, не судьба мне стать ее владелицей». Нервно усмехаясь, понимаю причину, по которой я не получила возможность купить этот шедевр, а затем тихо добавляю на русском. «Самонадеянный павлин». Я коротко киваю и, широко улыбнувшись этим двоим, покидаю выставку. Больше нет никакого желания здесь находиться. Решаю выпить кофе в небольшом ресторанчике напротив. Мыслями возвращаюсь к мужчине, которого повстречала в галерее. Он, вероятнее всего, является какой-то крупной шишкой, раз бедная девушка в его присутствии с трудом могла связать два слова. Выглядит этот человек весьма презентабельным. Дорогие часы, болтающиеся на запястье, стоимость которых, пожалуй, даже не составляет и половины от стоимости всех картин, представленных в галерее. А его взгляд, забираясь глубоко под кожу, пронзает до такой степени, что может означать только одно — он видит людей насквозь, и от таких, как этот мужчина, лучше держаться подальше. Я устраиваюсь за дальним столиком с видом на море и, заказав себе кофе с легким салатом, любуюсь потрясающим видом. Не перестаю восхищаться этим местом. С Капри у меня произошла любовь с первого взгляда. «Вы не против, если я присяду?» За моей спиной раздается голос, отдаленно кого-то мне напоминающий. Вопрос звучит на русском языке. Я поворачиваю голову и встречаюсь с насмешливым взглядом зеленых глаз. Черт возьми, этот мужчина русский! Как же неловко получилось. Мне нужно быть осторожнее в выражениях. Не против. Я резко выпрямляюсь и гордо приподнимаю подбородок, желая скрыть смущение, которое уже отражается на моем лице. «Почему вы выбрали именно эту картину?» Он указывает на запакованный холст. «Мне близка тематика», — спокойно отвечаю я, опуская важную деталь. «Стиль написания картины художникам очень напоминает мой». «Я думаю, дело не в этом», — с уверенностью в голосе говорит мужчина. «Скорее всего, вы в этом неплохо разбираетесь». «Все возможно», — уклончиво говорю я, принимая от официанта тарелку с салатом и кофе. «Что будете заказывать?» — интересуется парень у моего собеседника. «Эспрессо, благодарю», — кивает он. Я с удовольствием отправляю себе в рот очередную порцию салата, нисколько не смущаясь, что посторонний мужчина за мной наблюдает. «Вы как-то связаны с искусством?» — не выдерживаю я. «В некотором роде», — спокойно произносит он. «Как вас зовут?» «Алекса», — сокращаю свое имя. «Если он знаком с искусством, то вполне мог видеть и мои работы, поэтому не считая нужным называть свое имя полностью». «Живете здесь?» Задает очередной вопрос, не отводя от меня пристального взгляда. «Нет, приехала погостить». «Как вам остров, Алекса?» Он продолжает беседу. «Я влюблена в Капри, честно признаюсь я. А вы живете здесь?» «Да, несколько лет назад перебрался сюда окончательно. По той же причине, что и вы. Я влюблен». Его губы трогает легкая улыбка. «Уже были где-то?» «Еще нет, я прилетела только вчера. Извините, но мне уже пора. Рада была знакомству». Я поднимаюсь со своего места. «Алекса, поужинайте со мной?» спрашивает он, одновременно со мной вставая со стула. «Оставьте свой номер телефона». Его предложение звучит неожиданно, и я не сразу нахожу, что ответить. А мужчина, похоже, воспринимает мою небольшую заминку как отказ, но не желая его принимать, он ныряет в карман брюк и достает свою визитку. «Перезвоните, как будете свободны». Его пальцы касаются моих, когда он вкладывает прямоугольную карточку мне в руку. «Вы не пожалеете, поверьте мне». «Благодарю», — отвечаю я. «Я подумаю. До свидания», — говорит мужчина. «Андрей!» — окликаю мужчину, читая его имя на визитке. «Вы забыли картину?» «Нет, не забыл. Это подарок для вас», — хитро подмигивает он, выходя из ресторана. В особняк Крестовских я возвращаюсь в отличном настроении. Прогулка прошла совсем не так, как я предполагала. Вместо тишины и спокойствия я получила неожиданные эмоции, связанные с новым знакомым. Весьма необычно, когда в мыслях помимо одного мужчины внезапно появляется другой. Маловероятно, что я соглашусь на ужин, но внимание Андрея было приятно, не говоря уже о подарке, который он сделал незнакомому человеку. Это тоже для меня загадка, ведь он так хотел картину себе. Я вхожу в дом, и мое настроение резко меняется. Не сразу понимая, с чем это связано, я скидываю босоножки и прохожу в гостиную, где на мягкой софе сидят два человека. Один из них — Стас, а второй — Кира.